867, ноябрь 8. Пиши, о чем хочешь. Обо всем будет писаться плодоносно. Но надо, чтобы был интерес к затронутому предмету. Этот интерес идет от сердца и представляет собой огонь, магнитно привлекающий из пространства элементы познаваемого явления. Познаем вещи собою. Мозговое познание тут не годится, ибо ограничены пределы познания мозга. Итак, продолжим о равновесии. Равновесие дает власть над всеми тремя оболочками. Без этой власти невозможно достичь покоя и неподвижности физического тела. Годами упражняются йоги, чтобы достигнуть его. Последите хотя бы за лицом. Сколько непроизвольных движений, чувств и эмоций рефлекторно отражается на нем. Оно постоянно в движении. Мускулы лица не знают покоя. Вибрирует все лицо, отражая то, что происходит в астрале и мыслях. При разделении проводников физические нити связи переходят под контроль воли, и тогда лицо может оставаться бесстрастным и неподвижным, что бы ни происходило в других проводниках. Надо научиться выключать этот провод и добиться того, чтобы лицо ничего не отражало на своей поверхности. Во всяком случае того, чего не хочет его владелец. Иначе контроль передается в область рефлексов, то есть устраняется полностью. Тот, кто не владеет своим лицом, не владеет собой, ни мускулами, ни чувствами, ни мыслями. Прежде всего, надо совершенно устранить так называемые нервы, то есть бесконтрольные и произвольные движения конечностей. Надо научиться давать телу и мускулам покой и отдых, совершенно выключая на время движения тела и приводя его в состояние полной неподвижности. Полная неподвижность тела труднодостижима, но еще труднее привести к такой неподвижности, то есть к молчанию, астральную оболочку. Но всего труднее мысль. Овладение тремя будет победой над всеми. Достижение этой победы будет означать равновесие утвержденное. Приступать к этому овладению когда-то все равно придется. Лучше сейчас, ибо растущая огненная мощь не допускает неуравновесия без тяжких и губительных потрясений. Следование за учителем требует отвержения от себя, то есть от личности, от трех оболочек ее составляющих и, прежде всего, от оболочки астральной, ярой, неистовой и неугомонной, являющейся как бы основой или средоточием низшего «я», центром объединения трех. Начнем с оболочки физической. Внимательно понаблюдайте за собою и отметьте, сколько ненужных и бесконтрольных движений в ней происходит. Увидев, ужаснетесь чудовищной растрате энергии на совершенно излишние движения. Ужаснувшись, поймете, что утечку сил надо остановить. Нужен контроль и постоянный дозор первое время, пока спокойствие физическое не будет обретено. Сумасшедшие и нервные, и больные представляют собою антипод физического спокойствия, ибо контроль отсутствует совершенно. Прямая линия соединяет эти два полюса. Власти и полюса утрат ее над собой. Чаще думайте об отрицательном полюсе, дабы были более готовы положительно утвердить. Иногда не мешает представить себе логическое завершение неумения, нежелания владеть собою, и никто и ничто не встанет преградой на этом пути утверждения царственной власти духа над оболочками своими. И когда разнузданный астрал своего двуногого обладателя яро устремляется на вас в неистовстве бесконтрольном, вспомните о сумасшедших, то есть о том, к чему порою приводит распущенность этой оболочки, и ни за что не опускайтесь до того, чтобы звучать с ним унисон. Ею вы властно владеете, иначе владеет вами она. Итак, начинаем с контроля над непроизвольными движениями тела. За ним ведь тоже скрывается необузданный астральный проводник. Пусть будет рассчитано все. Каждый жест, каждая улыбка, каждое движение. Уж лучше расчет, чем гримасы и ряд бесконтрольных движений вызываемых подергиванием за ниточки, идущие от астрала. Паяц может быть в действии постоянно, но может быть и обуздан. Паяца надо обуздать. Нельзя обуздать, не увидев, насколько он овладел телом. Он должен быть обнаружен полностью во всех своих проявлениях. Рефлекторность и импульсные движения ими паяться. Не об условных рефлексах говорю, но об утере контроля над ними и над собой. Условные рефлексы изучают на животных, но человек не животное. Не может отдать он себя в их власть бесконтрольно. Контроль и власть утверждаются над всеми функциями и проявлениями микрокосма. Это конечный идеал, идеал достижимый. Жизнь в одном теле — длительный срок, и отсутствие старости, явление, достигнутое махатмами, возможно лишь при условии достижения этого идеала. В основе явления лежит равновесие, утвержденное и полный контроль над тремя.